гуру. Сказано давно, что человек есть мера вещей. Следовательно, только прикладывая меру своего, но не чужого понимания и своего опыта к явлениям жизни, можно решать их в созвучии со степенью своего сознания. И если крепка связь с иерархией света, то даже ошибки – ничто.